«Пристрелить ее?» – спросил Голо. Грейсон посмотрел на Кали, все еще лежащую на полу лицом вниз. Пистолет Кварианца был направлен ей в затылок. «Нет», – сказал Грейсон. «Оставь ее. Она эксперт по биоусилителям. Она может понадобиться Церберам, чтобы помочь в обучении Джиллиан». «Я никогда не буду помогать вам или участвовать в ваших безумных экспериментах», – прошипела Кали с пола. «Молчать», – предупредил Голо, отвесив ей пинка под ребра. Грейсон содрогнулся. Кали застонала и перекатилась на спину, прижимая руки к своему боку. «Джиллиан возненавидит тебя за это», – хватая ртом воздух, бросила она. «Она никогда тебя не простит». Кварианец подождал, пока она немного оклемается, и ударил ее снова, заставив сжаться в клубок, прижав колени к груди. «Хватит!» – резко крикнул Грейсон. «Как ты можешь позволять им делать такое с твоей дочерью?» – процедила Кали сквозь стиснутые зубы, все еще сгибаясь от боли. «Ты видела тот погрузчик снаружи?» – спросил ее Грейсон. «Разве ты не понимаешь, на что способна Джиллиан? Все это благодаря Церберам!» «Она нужна им лишь как оружие!» – настаивала Кали, задыхаясь в своем шлеме. Грейсон решил, что у нее сломано несколько ребер. «Они превращают ее в какое-то чудовище!» «Они превращают ее в спасителя всей человеческой расы!» – парировал он. «У нас нет на это времени!» – предупредил Коло. «Они же убивают ее!» Прорычала Кали, в ее голосе слышались боль и злость. «Те наркотики только ухудшали ее состояние. Без них у нее есть шанс быть почти нормальным человеком». В памяти Грейсона неожиданно предстала Джиллиан, обнимающая его у входа на шаттл. Он вспомнил ее слова и неожиданное проявление эмоций. «Мы должны подождать моих друзей. Я никуда без них не полечу». «Джиллиан была здесь счастлива», – продолжала Кали. «Ты ее когда-нибудь такой видел? Она была действительно счастлива». «Заткнись», – крикнул Голо, пиная ее снова. На этот раз он не остановился и продолжал наносить удары, пока Грейсон не приказал резко. «Хватит, достаточно, прекрати». Голо посмотрел на него, переводя дыхание, и пожал плечами. Кали каталась по полу, из-за ее маски вырывались только стоны и всхлипы. Глаза Грейсона метнулись к Джиллиан, лежащей на кровати. Она выглядела такой маленькой, уязвимой и беспомощной. «Спасение требует жертв», – услышал он в своей голове голос призрака. В памяти возник образ изувеченного кварианца в подвале склада Пэла. «Суди нас не по нашим делам, а потому, чего мы пытаемся добиться ими?» «Времени почти нет», – напомнил ему Голо. «Мы должны улетать немедленно». Неожиданно Грейсона поразило сходство между его бывшим напарником и этим кварианцем. Оба они были жестокими и безжалостными. Оба не испытывали угрызений совести, мучая или убивая других ради личной выгоды. И оба были представителями своего народа. Ему стало дурно от того, что он связал свою жизнь с такими существами. «Мы несем на себе тяжкое бремя ради высшего блага. Это цена, которую мы платим за достижение нашей цели». «Заводи двигатель. Уходим отсюда», — приказал Грейсон. Как только кварианец развернулся, Грейсон спокойно наклонился и поднял с пола пистолет Кали. Он шагнул к кварианцу и прижал дуло пистолета к его шлему, слишком близко, чтобы кинетические щиты могли спасти его. Он коротко нажал на курок, и пуля, на вылет пройдя через голову Голо, пробила его шлем и маску и застряла в переборке шаттла. Когда кварианец пошатнулся и рухнул вперед, Грейсон выпустил пистолет из пальцев. Он повернулся и взглянул на лежащую перед ним Кали, но не смог понять, о чем она думала за воздушной маской. «Тот корабль, на котором мы сюда прилетели, набит взрывчаткой», — — сказал он ей. «У нас есть около 2 минут до того, как он взорвется и вырвет огромную дыру в борту Айдены. Мне нужна ваша помощь, чтобы предотвратить это. Сможете идти?» — спросил он, наклоняясь и протягивая ей руку, чтобы помочь подняться на ноги. Она поколебалась мгновение, потом схватила его за запястье и со стоном подтянулась вверх.